Конечно, все в духе. Состояние постоянного продвижения в духе становится свойством сознания. Двигаться, то есть расширять сознание и учиться, можно всегда. Всегда можно упражнять свою волю над овладением своими оболочками, всеми вообще и телом физическим в частности. Можно наблюдать на разных людях, как различна власть их над телом. Одному постоянно подчиняется тело, и он хозяин его, у другого наоборот. Особенно в немощах и болезнях проявляется власть духа над телом. Архат – властелин своего тела, тело его послушный слуга. Веками утверждалась власть эта, на всем, на всех мелочах в жизни обычной можно себя упражнять над овладением телом. Это не хатха-йога, препятствующая духовному развитию, но сознательное установление власти духа и приоритета его над всеми отправлениями и состояниями тела. Ни одной болезни, ни одному недомоганию, ни одному расстройству или разновесию поддаваться нельзя, не приложив всех усилий к тому, чтобы восстановить равновесие волей. Первейший фактор для восстановления равновесия – это мысль. Следует различать при этом внушение от творческой мощи воображения. Заразные болезни не поддаются внушению, но мощь творческой мысли не знает ограничений. Казалось бы, это одно и то же, ибо и тут, и там действует мысль, но это схожесть кажущаяся. Психическая энергия, творящий огонь, вызывающий к проявлению жизненную энергию организма, действует мощно, не зная ограничений. Внушение – это только как бы ограниченная сфера деятельности силы творческого воображения духа. Лечение лучами относится к этой области безграничных возможностей духа. Для начала отметим, что лучей семь. Семь основных и пять дополнительных. К примеру, можно сказать, что синий луч понижает температуру, и окружение себя синим светом тушит всякие ненормальные повышенные термические процессы и воспаление в теле. Лучетерапия – это наука будущего. Цветотерапия применяется, хотя и немного и сейчас, но здесь имеется в виду воздействие на организм цветными лучами психической энергии и изменение цветового излучения ауры. Когда снимки ауры будут допущены и приняты официальной наукой, дверь в эту область будет открыта. Пока же придется ограничиться утверждением, что каждая болезнь вызывает нарушение цветовой гаммы ауры, внося в нее дымное, темное, серое, коричневое или грязно-красноватые оттенки или пятна. Замена в пораженном органе или во всем организме такого излучения светлым, чистым или густым, но тоже чистого оттенка, подавляет очаг заболевания в его корне. Подобное усиливается подобным и нейтрализуется противоположным. Но цвет луча, каков бы он ни был, должен быть чистым. Здоровая аура характеризуется чистотою цветовых излучений. Искусство и умение применения лучетерапии вырабатывается долгим опытом жизни и постоянной практикой. Даже психические явления можно лечить этим путем, например, уныние, беспокойство, страх и все прочие нездоровые эмоции человека, каждая из которых сопровождается цветовым излучением, характерным для данного чувства. Область лучетерапии очень обширна, и нужно много старания, чтобы исчерпать ее. Пусть все сказанное послужит отправным пунктом для мышления желающего углубиться в нее.